Да, все гостинцы были с бирками, написанными собственной рукой Бильбо, и кое-что было подарено с умыслом, а кое-что в шутку. Но, конечно, большей частью дарилось то, что пригодится и понадобится. Малоимущие хоббиты, особенно с Исторбинки, были очень даже довольны. Старому жихарю Скромби достались два мешка картошки, новая лопата, шерстяной жилет и бутыль ревматического снадобья. А старый Дурри Бриндизайк в благодарность за многократное гостеприимство получил дюжину бутылок старого виньяра, крепленного красного вина из южного удела. Вина вполне выдержанного, тем более что заложил его еще отец Бильбо. Дурри тут же простил Бильбо, что было прощать, и после первой же бутылки провозгласил его мужиком, что надо. Тоже и Фродо жаловаться не приходилось. Главное — это сокровища, книги, картины и всяческая несравненная мебель оставлены были ему, и при всем при этом никакого следа денег или драгоценностей, ни денежки, ни бусинки никому не досталось. Новый день потонул в хлопотах. С быстротой пожара распространился слух, будто все имущество Бильбо пойдет в распродажу или того пущен на дармовщинку. Приходи и бери. Охочие хоббиты валили толпами, а спроваживать их приходилось по одному. Телеги и тачки загромоздили двор от крыльца до ворот. В разгар суматохи явились Ликошель Торбинсы. Фродо как раз пошел передохнуть и оставил за себя приятеля, Мэри Бриндизайка. Когда Отто громогласно потребовал этого племянничка Бильбо, Мэри развел руками. «Ему не здоровится», — сказал он. «Проще говоря, племянничек прячется», — уточнила Любелия. «Ну а мы пришли его повидать, и непременно повидаем. Поди-ка доложи ему об этом». Мэри отправился докладывать, и Ликошели долго проторчали в прихожей. Наконец их впустили в кабинет. Фродо сидел за столом, заваленным кипой бумаг. Вид у него был нездоровый и уж, во всяком случае, не слишком приветливый. Он поднялся из-за стола, держа руку в кармане, но разговаривал вполне учтиво. А Ликошели вели себя весьма напористо. Сначала они стали предлагать за разные вещи бросовые цены. Фродо отвечал, что подарки подарками, а вообще-то здесь ничего не продается. Они поджали губы и сказали, что это крайне подозрительно. — Мне одно ясно, — добавил Отто, — что уж кто-кто, а ты-то себе неплохо руки нагрел. Требую немедленно показать завещание. — Если б не племянник, усадьба досталась бы Отто. Он прочел завещание, перечел его и фыркнул. Увы, все в нем было ясно и правильно, и положенные 8 свидетелей аккуратно расписались красными чернилами. — Опять мы остались в дураках, — сказал Отто жене. — 60 лет прождали, и опять. Что он тебе, серебряные ложки преподнес? Вот подлец! Он злобно глянул на Фродо и пошел прочь. Любелия, правда, задержалась. Вскоре Фродо опасливо выглянул из кабинета и увидел, что она тщательно обшаривает все уголки и выстукивает стены и полы. Он твердой рукой выпроводил ее, попутно избавив от нескольких небольших, но ценных приобретений, случайно завалившихся ей в зонтик. Она, видно, готовилась изречь на прощание что-то убийственное и, обернувшись на крыльце, прошипела: — Ты еще об этом пожалеешь, молокосос. Ты-то чего остался? Тебе здесь не место. Какой из тебя Торбинс ты? Ты настоящий Бриндизайк. Слыхал, Мэри. Вот как меня оскорбляют, — сказал Фродо, запирая за нею дверь. Это разве оскорбляют? — отозвался Мэри Бриндизайк. Бессовестно льстят тебе в глаза, если хочешь знать. Ну какой из тебя Бриндизайк? Они прошлись по дому и выгнали 3 юнцов-хоббитов, 2 Булкинсов и 1 Боббера, которые копались в погребах. С резвым гризли шерстолапом у Фродо вышла настоящая потасовка. Тот выстучил гулкое эхо под полом в большой кладовой и копал, не покладая рук. Россказни о сокровищах Бильбо будили алчное любопытство и праздные надежды. Известно ведь, что темным, а то и злодейским путем добытое золото принадлежит любому хвату, лишь бы ему не помешали вовремя ухватить. Выпихнув гризли за дверь, Фродо рухнул на стул в прихожей. — Закрывай лавочку, Мэри, — сказал он. — Запри дверь и не пускай больше никого, пусть хоть с тараном придут. Он уселся за поздний чай и едва уселся, как в дверь тихо постучали. — Опять любили, — подумал он. — Нет уж, пусть подождет до завтра, авось придумает что-нибудь пообиднее. Он прихлебнул из чашки, не обращая внимания на новый, куда более громкий стук. Вдруг в окне показалась голова мага. — Если ты меня сейчас же не впустишь, Фродо, я тебе не то что дверь высажу, я всю твою лачугу загоню в тартарары, — крикнул он. — Это ты, Гэндальф, прости, пожалуйста, — спохватился Фродо, кидаясь к дверям. — Заходи, заходи, я думал, это Любелия. — Тогда ладно, прощаю. Не волнуйся, я ее сейчас видел в приречии, такую кислую, что у меня до сих пор оскомина. — А, я уж лучше и жаловаться не буду. Честно говоря, я чуть не надел кольцо Бильбо, так и хотелось исчезнуть. — Не надел и молодец, — сказал Гэндальф. — Поосторожнее с кольцом, Фродо. Я из-за него и вернулся, сказать тебе пару слов. А в чем дело? Что ты про него знаешь? То, что Бильбо рассказывал, всю историю, как он его нашел и как оно ему пригодилось. И какую же историю он тебе рассказывал, поинтересовался маг. Нет, не ту, которую гномом и которая записана в его книге, ответил Фродо. Он рассказал мне все по правде, почти сразу, как я сюда переехал. Раз ты у него дознался то, чтоб и я знал. — Пусть у нас будет все на чистоту, Фродо, — сказал он. — Только ты уж помалкивай. Теперь-то оно все равно мое. — Еще того интереснее, — заметил Гэндальф. — Ну и как? Тебе это нравится? — Ты насчет выдумки про подарочек? — Да, бестолковая и нелепая выдумка, а главное, очень уж не похожа на Бильбо. Я помню, здорово удивлялся. — Я тоже. Но владельцы волшебных сокровищ рано или поздно становятся на себя непохожими. Вот и ты будь поосмотрительнее. Это кольцо не для того сделано, чтобы ты исчезал, когда тебе удобно. У него могут быть и другие свойства. — Что-то непонятно, — сказал Фродо. — Да и мне не совсем понятно, — признался маг. Кольцо это заинтересовало меня по-настоящему только вчера вечером. Ты не волнуйся, я разберусь. И послушай моего совета, спрячь его куда-нибудь подальше. А главное, не давай никакого повода к толкам и пересудам. Повторяю тебе, береги его и не болтай о нем. Вон какие загадки. А что в нем опасного? Я еще не уверен и говорить не буду. Но в следующий раз, наверное, кое-что услышишь. — Пока прощай. Я тотчас ухожу. Он поднялся. — Как тотчас? — вскрикнул Фродо. — А я-то думал, ты хоть неделю у нас поживешь, и так надеялся на твою помощь. Я и собирался, да вот не пришлось. Меня, вероятно, долго не будет, но в конце-то концов я непременно явлюсь тебя проведать. Будь готов принять меня в любое время, я приду тайком. На глаза хоббитам я больше показываться не хочу, я уж вижу, что меня в Хоббитании не взлюбили. Говорят от меня только морока да безобразие. Кто, как не я, сбил с толку Бильбо, а может, даже изжил его со свету. Мы с тобой, оказывается, в сговоре и сейчас делим его богатством. — Говорят, — воскликнул Фродо, — говорят, конечно, отдаст Любелии, фу, какая мерзость. Я бы с радостью отдал и торбу, и все на свете, лишь бы вернуть Бильбо или уйти вместе с ним. Я очень люблю родные места, но, честное слово, кажется, зря за ним не увязался. Когда-то я его снова увижу. Да и увижу ли? — Я тоже не знаю, когда, — сказал Гэндальф. — И еще многого не знаю. Будь осторожней и жди меня в самое неподходящее время. А пока прощай. Фродо проводил его до крыльца. Гэндальф помахал рукой и пошел широким шагом. Фродо показалось, что старого мага пригибает к земле какая-то тяжкая ноша. Вечерело, и его серый плащ вмиг растворился в сумерках. Они расстались надолго.